Остановив ход яхты, когда лес на том берегу можно было рассмотреть, а желтизна неба обратилась к кровавым багрянцам, Фриц вышла на покачивающуюся палубу. Держать равновесие было сложно, и постепенно, сквозь лекарства с едой и алкоголем, ее догнала качка, скрутила и живот. Необработанная вода из реки дала о себе знать. Фриц перегнулась через борт, и ее вырвало трижды остатками переваривающейся пищи. Она знала, что оставила слишком много следов, яхту нужно было уничтожить вместе с ними. От одежды и всех поверхностей, с которыми убийца контактировала губами и ранами, избавиться. После, некоторую часть маршрута преодолеть вплавь. В самой широкой части залив достигал 48 километров. Ей оставалось от силы 2. Отдышавшись, Фриц вернулась к делам. Потянула на себя, растягивая, канат, использованный для удушения мужчины. Отрезала конец 10-метрового будущего фитиля и пропустила его через крышку дополнительного топливного бака, вымачивая целиком в бензине. Протянула потемневший влажный канат на палубе, оставив край плавать в топливе, чуть прижатым крышкой. Борясь со знобом, вернувшимся сразу за тошнотой, стащила спокойного мужчины вещи, заменив на себе тяжелый комбинезон на летний низ и прикрыв перебинтованную плоть рубашкой с коротким рукавом. Рассортировала по карманам найденные в салоне и среди снастей ножи. Вытащила нож для колки льда из шеи женщины, выбросив через иллюминатор за борт. По пути к рубке накинула сверху, застегивая, легкую мешковатую ветровку, достающую до середины бедер. Ей навстречу на всех оборотах направился катер с бело-синей расцветкой и обозначением береговой полиции, а в эфире раздалось кряхтящее: «Береговая полиция, повторяем, пожалуйста, в целях безопасности заглушите двигатели и следуйте нашим инструкциям». Но, вместо остановки движения втащив в рубку мужчину, Фриц перебросила грузное тело на приборную панель, закрепила ноги за штурвалом, фиксируя, а оголенной остывшей грудью зажала рычаг газа. Напоследок допила виски, собрала мусор после обработки раны и вернулась на палубу, швырнув бутылку за борт и поджигая конец фитиля из зажигалки. А потом, взяв разгон, чтобы не угодить после прыжка под винт двигателя, перелетела через борт. Ледяные весенние воды обволокли ее, хлынув за шиворот и в носоглотку. Розово-белая туша яхты стремительно отдалялась, пока на борту не вспыхнул факелом топливный бак, откуда огонь перекинулся на палубу, мачты и паруса. Фриц на секунду замерла, понимая, что фитиль сгорел слишком быстро. Десятиметровое судно с несколькими сотнями галлонов топлива на борт рвануло бы даже посильнее, чем от гранатных связок ТДА или балтиморских взрывкомплектов. Фриц резко развернулась и стала грести единственным возможным для одной руки способом, баттерфляем, так быстро, как могла, подальше от судна. Когда раздалось три взрыва, от совсем тихого хлопка до гриба с разлетающимися осколками, ее перекувыркнуло в воде ударной волной, а затем прибило по затылку обломком кормы. Утратив ориентацию, убийца отключилась и провалилась глубоко под воду, придя в себя на десяток метров ближе ко дну. Небо за кобальтово-синий, окрашенное оранжевым маревом пожарища гладью шло пятнами. Град из осколков пролетал мимо Фриц, несколько раз полоснув острыми краями по плечам и бедрам, затем снова по голове, запоздало прикрытой ладонью. Ощущая противоестественную тяжесть, киллер задержала дыхание и, отчаянно извиваясь, попыталась всплыть. Кислород закончился раньше, чем ей это удалось, и она еще отчаяннее засопротивлялась пытающейся поглотить ее пучине, пока не вынырнула, сделав всего один живительный глоток воздуха, чтобы пойти вновь ко дну. Повторив попытку всплыть трижды, она наконец вернула телу равновесие на воде. Больше мафии с заговорами в своей жизни Фриц ненавидела только плавание, а плыть ей предстояло еще чудовищно долго. Вести о Фриц, услышанные тоже по радио, но в Линкольне сразу после разборок с Софией, Кабупат воспринял на удивление спокойно. Виктор Зас на водительском месте подкрутил тумблер громкости, чтобы пингвин четко расслышал все 22 секунды дикторского голоса, и искоса поглядывал на того через салонное зеркало, считая минуты до момента, когда у мафиози сорвет стоп-кран. Но, дослушав сообщение, тот только вцепился в подбородок побелевшими пальцами и вперился в подголовник водительского кресла невидящим взглядом, не проронив ни слова за всю дорогу. Всякий раз, когда мафиози закрывал за Фриц ставни окна или просыпался от того, что постель под протянутой рукой пустела, внутри него все обваливалось. И вовсе не по той причине, что с убийцей в противогазе могло что-то произойти. Самое уязвимое, ранимая часть пингвина, раз за разом предаваемая окружающими, боялась того, что Фриц поступит так же и однажды исчезнет вовсе не потому, что попала в беду, а поскольку не захочет приходить. Когда она все же возвращалась, целой или раненой, пахнущей гелем для душа или чужими внутренностями, несущей дурные вести или почти весело отвечающей на его колкости, пингвин ощущал облегчение, ведь Фриц предпочла еще один день делать выбор в сторону их отношений. В такие моменты к нему наконец приходило суетливое беспокойство о ее состоянии, и пингвин не мог найти себе места от переполняющей его щемящей детской радости, беспредельной благодарности, граничащего с безумием вожделения, болезненной тоски от осознания конечности момента и надежды, что тот повторится. Физическая уязвимость Фриц казалась пингвину чем-то лежащим за полем допустимых вариаций событий. Она всегда выживала, всегда выбиралась. В этот раз тоже должна была, в конце концов, в новостях не назвали ни ее псевдонима, ни имени. «Босс, а мальчика-то куда?» – нерешительно уточнил Виктор, заглушив двигатель на паркинге «Айсберг Лаунж». Мартин приоткрыл глаза, сонно проморгавшись. «Спи», – прошипел пингвин. Мартин послушно погрузился обратно в крепкий сон, и от подобной покорности мафиози передернуло. Доверие, с которым к нему относился сирота, пугало, ведь оно порождало ответственность уровня, прежде незнакомого мафиози, отцовскую. «Скоро нагрянут копы, отвези Мартина подальше, в одно из убежищ, головой отвечаешь. Просто для справки, всю ночь вы провели в клубе?» «Именно. Кстати, насчет клуба. Вас там кое-кто ждет, кое-кто особенный. И кто же?» В голос мафиози закралось привычное раздражение. «А это сюрприз», – оживился Виктор, и его лицо перекосило гиеней усмешкой. Он знал, как пингвин ненавидит сюрпризы. «Вам понравится». Пингвин поморщился, заходя в полумрак клуба, и разобрал доносящийся со стороны подсобных помещений знакомый голос, искаженный стоном и чем-то еще, словно во рту издающего звуки не хватало половины зубов, и хрипящий классикой радиоэфир. На кухне, затянутый целлофаном, его ждал мистер Пен собственной персоной, привязанный к стулу, обливающийся потом со слезами и сокровавленным ртом, а над ним высился тощий длинный мужчина в стоматологической робе, рассматривая зажатый пассатижами свежевырванный зуб. «Вы были правы, босс», — по-прежнему неуместно весело прокомментировал происходящее Виктор, склонившись над ухом мафиози. «Он сливал Софии абсолютно все, и ее папаше тоже», — подал голос дантист. «Про папашу и так понятно», — мрачно изрек пингвин. «Не ожидал, что ты всерьез встанешь на сторону мисс Фальконе». Мафиози обошел Пенна и стал бок о бок с дантистом, снисходительно глядя на пленника. «Ты ведь умный человек, Артур», — неожиданно обратился он к тому по имени, как делала Фриц перед убийствами. «Умеешь просчитывать варианты. Почему ты выбрал самый нереалистичный? Ладно, сути дела это не меняет. Виктор, напомни, как я отношусь к предательству. Предпочитаете валить тех, кто предал вас, босс, в яблочко, Виктор?» Сэр Пингвин, пытаясь проглотить слюну, смешанную с кровью, подал дрожащий голос Пен. Тогда пингвин отметил отсутствие у него половины видимых зубов. Дантист рвал в шахматном порядке. Напоминало издевательскую манеру Фриц. От мысли о ней усталость, и без того постепенно клонящая его тело к полу, усилилась. Ему хотелось завалиться на софу в своем кабинете хотя бы на час, прежде чем разгребать последствия действий и собственных, и убийцы в противогазе. Хотя с его состоянием стоило отоспаться сутки после происходящего и не злоупотреблять кофе с алкоголем еще добрую неделю, но любой покой в столь неспокойную пору означал только одно – время, которое он даст своим врагам на построение и реализацию новых гнусных схем. «Пощадите, сэр. Хорошая работа», – мафиози повернул голову на дантиста. «Наверное, это больно. Невыносимо больно. Сэр Пингвин, прошу вас, это чудовищная ошибка. Клянусь вам, больше такого не повторится. Не обрывайте мою ничтожную жизнь». Перед лицом смерти Артур Пен был так же жалок, как прекрасен в счетоводстве в более обычных обстоятельствах. Пингвин любил людей негордых, умеющих вовремя проявить гибкость или прогнуться, но то активное смирение, которое транслировал Пен, показалось ему ненормальным. Неудивительно, что Виктор вытащил его из санатория, где таких же взрослых фетишистов, мечтающих сбежать от груза ответственности в безбрежное состояние младенческого неведения, обслуживали на полном серьезе, как малышню в яслях, в распашонках во взрослый размер, со взрослыми памперсами и взрослыми бутылочками для молока. В иной ситуации подобная покорность нашла бы выход в некой более изощренной парафилии. «И почему мне нужно тебя пощадить?» Счетовод притих, перебирая варианты, как ему спастись. Пингвин начал закипать, демонстративно хлопнув дантиста по плечу. «Эй, ты, вырви ему еще парочку, пока думает». Дантист, проигнорировав столь унизительный жест, неспешно отложил вырванный зуб в окровавленную медицинскую ванночку с предыдущими и потянулся к челюсти Пенна. «Стойте, стойте, умоляю». Вышел тот из оцепенения. «Я могу быть полезен. Я знаю. Я могу знать, где сэр Фриц. Вы же слышали по новостям, это его ищут». Пингвин остановил действо жестом и удовлетворенно кивнул. «Костюм, костюм, который заказал сэр Фриц», нервно продолжил, заикаясь и жуя согласные, «Пен, у него есть система слежения, точнее, связи. Если ее включить, она фиксируется вышками сотовой связи, как обычный мобильный телефон. Конечно, шанс на это мизерный, но, так-так, продолжай. Если мы свяжемся с поставщиками, с Court Industries, то можем попытаться узнать место, где находится костюм, и тот, кто его, соответственно, носит. А это напарница Фрица. Согласитесь, сэр Пингвин, что звучит разумно. Федералы ищут только Фрица», — вполголоса уточнил Виктор, все еще садистично предвкушающий расправу над Пенном. Посмотреть на предсмертные судороги Софии он не успел, потому надеялся на то, что ему перепадет с Пенном, который крайне раздражал его своим лизоблюдством. Девчонки с ним не было, это порожняк. «Девчонка может знать, где он, сэр», — настойчиво возразил Пенн, громко сглотнул кровавую слюну, не отводя умоляющего взгляда от пингвина. Чуть тише добавил: «Или ее тело нам подскажет. Это единственный шанс». Мафиози надолго задумался, рассматривая налакированные носки своих врагов. Каждая мысль давалась физически больно. «Заканчивайте с этим всем. Ты», — указал он на Пенна, — «сейчас же свяжись с Court Industries и получи данные, сэр Пингвин. Но это не так просто. И будет стоит. Плевать. Мне плевать, сколько это будет стоить и как ты это сделаешь. У тебя есть сутки. А ты, будь любезен, вставь ему зубы обратно. Надеюсь, ты действительно дантист», — бросил мафиози наемнику, выходя в зал. Зал же рассекал медленным шагом Джеймс Гордон, нарочито небрежно уперев руки в бока. Как назло, вслед пингвину, явно не обрадовавшемуся ни комиссару, ни мысли о том, как много лишнего тот мог услышать, донесся громкий болезненный стон Пенна. Дантист принялся за обработку челюстей. Поигрывая мышцами плеч, комиссар кивнул в сторону источника шума. «Что здесь происходит?» «О, всего лишь небольшое недоразумение с моим помощником. Не стоит проверять». Воздержавшись от тяжелого вздоха с закатыванием глаз, пингвин натянул на лицо фальшивую улыбку. Гордон, толкнув мафиози плечом, зашел в подсобное помещение и практически сразу оттуда же вылетел. «Уверяю, комиссар», жуя согласные, первым обратился к нему счетовод. Окровавленные зубные прорехи Пенна, торчащие из-под нервно натянутых в улыбке губ, еще долго стояли у Гордона перед глазами. Никаких поводов для беспокойств. Более 3 лет назад совсем зеленый детектив, не вывалившийся в городских нечистотах и верящий в лучшее будущее для Готэма, Джеймс Гордон впервые зашел в клуб «Фиш Муни», застав на заднем дворе крысеныша с окровавленной битой. Теперь тот управлял своим клубом в сердце Алмазного района, приютом для сливок готэмского общества вместо гангстеров с наркозависимыми тусовщиками. Гордону перешло комиссарское кресло, пусть и не самым законным путем, а где-то на задворках клуба стонал от боли человек, нарушивший все те же самые мафиозные правила, и полиция все еще была перед ними бессильна. Время могло лететь сколько угодно неуловимо, круг, по которому они бежали, не разрывался. Джеймс Гордон почти не помнил себя нечистым на руку, не полным надежды на торжество справедливости, каким вернулся из армии. Освальд Кобблпот почти не помнил себя мальчиком-зонтиком. Но, в отличие от комиссара, мафиози не сгорал в огне самоненависти, не мучился кошмарами и чувством вины из-за всех загубленных судеб. Он вполне себе наслаждался жизнью с поправками на новые войны, заговоры и трагедии, и все еще считался законопослушным гражданином в глазах государства. Именно поэтому, оправдывая это неприязнью к преступникам и лицедеям, комиссар его так до озноба ненавидел. «Ты же знаешь, кто заказал Софию Фальконе». Словно несколько лет назад, когда между ними еще не лежала пропасть социального неравенства, Гордон схватил пингвина за грудки. Впрочем, почти сразу отпустил, шагнув назад. В новых реалиях подобное поведение было недопустимым. «Конечно, знаешь, это ведь ты пришел в Аркхэм перед побегом профессора Пига». Мафиози поправил задравшийся лацкан и разгладил складки на костюме. Гордон был слишком хорошей ищейкой, который уже знал, что Лазло Валентайн был наемником, а у кого-то в Аркхэме оказался слишком длинный язык. «Я приходил к нему ровно с той же целью, что и вы. Хотел узнать, кто его нанял. Откуда ты узнал? Поверьте, у меня много источников. И не только в Готэме. Кончай валять дурака. Давай я скажу, как все было. Ты встретился и заказал Софию Фальконе, а взамен помог профессору сбежать. Боже мой!» – рассмеялся ему в лицо Освальд. «И у вас, комиссар, конечно же есть доказательства». «Нет, но если я их найду...» Пингвин перебил его беспрецедентно резко, подняв указательный палец. Тот дрожал от нервного возбуждения и гнева. «Знаете, какое единственное слово сказали спартанцы в ответ Филиппу Македонскому, когда тот пришел к стенам Спарты и угрожал вырезать их до единого, если сможет сломать ворота и пробить стены? Если...» — выплюнул, вытягивая шею вперед, мафиози. После чего тон его стал ровным. «Что до Софии? Какая мучительная смерть!» Пингвин попытался придать голосу трагичные ноты. «Получилось слишком реалистично. Как бы то ни было, София оставила внутри него более неизгладимый след, чем мафиози хотелось. Смерть ее он бы еще пережил, когда-нибудь при более спокойных обстоятельствах, пустив скупую ностальгическую слезу. Дон Фальконе предупреждал ее: так происходит всегда, если пытаешься стать тем, кем не положено. Вам ли не знать, комиссар?» Словно прокатил на языке он новую должность Джима. «Мисс Фальконе, конечно, жаль, но я не в курсе, кому она еще перешла дорогу, и уж точно не стою за ее смертью. Я знаю тебя слишком давно, чтобы поверить. Думай, что хочешь, Джим», — поднял руки ладонями к Гордону мафиози, — «но лучше займись реальными преступниками. Дай знать, как будет дельная зацепка. Вынужден откланяться». Комиссар что-то сказал вслед про то, что конец Пингвинии Империи уже наступил, что он докопается до правды, что в этот раз все будет иначе и буква закона одержит верх над суммами со множеством нулей, но пингвину было глубоко все равно. Сил реагировать на комиссара у него не оставалось. Дорогу до особняка мафиози запомнил плохо. Перегрузка и инсомния взяли верх. Стоило опуститься на софу у камина в кабинете, на который он нередко засыпал тревожным сном на пару часов между укрощением преступников и манипуляцией полиции, как пингвина выключило до момента, пока в двери не постучали. Виктор, дождавшись, пока расфокусированный взгляд босса приобретет осознанность, отчитался о доставке Мартина в одно из убежищ и порекомендовал включить телевизор, на главном новостном канале которого транслировался фоторобот человека, до невозможного похожего на Фриц. Действительно страшно пингвину стало тогда, когда он понял, кто еще увидит эту трансляцию. Самый порядочный полицейский детектив-комиссар наверняка сразу свяжется с соседним штатом, и до полной идентификации Фриц останутся считанные часы. Принципиальность и черно-белая мораль Гордона всегда шла под руку с мелочностью и мстительностью. Мафиози подскочил, неуклюже вставляя плохо гнущиеся ступни в оставленные у Софы туфли, и пошарил по карманам, находя мобильный. Звонить было рискованно, потому он отправил безликому сообщение. Тот не стал отвечать, направившись после трапезы в съемную квартиру, а на следующий день снова пришел в церковь урожая, заполнив анкету на участие в церковном караване. Контакт с Марком, и не единственный, ведь тот посещал практически все службы, сулил стать серьезным испытанием, как и проницательность Нейтана. Зажатый между молотом в виде своей миссии и наковальней в виде федералов, которые, подобно смерти, могли настигнуть в самый неожиданный момент, Безликий видел единственный путь – колесить с христианами, пока все не уляжется и, возможно, отложить казнь до более безопасных времен. К счастью, терпения ему было не занимать. Наблюдая за тем, как пингвин мечется по комнате, Виктор решил его добить новостью про убийцу садовода. Тогда мафиози посетило чувство, схожее с таковым у Фриц, словно это все было только началом чего-то слишком чудовищного. Никто не предполагал, что за побегом Лазло из Аркхэма готовился более масштабный, во главе которого стоял человек с некогда отрезанным и криво пришитым, всегда улыбающимся лицом, Джером Валиско. Запив аспирин кофе по методу, которому его научила уже Фриц, В полумраке кабинета с задвинутыми шторами и тускло мерцающей настольной лампой Освальд углубился в изучение грозбуха Пенна в ожидании новостей о Court Industries. Цифры, на удивление, сходились с фактами о преступлениях. Пенн действительно работал на него прозрачно и честно. Пусть ныне это все не имело смысла. Без лицензии можно было вернуться к более простой системе отмыва средств, контроля поставок и оборота контрабанды. Старой системе, слишком давно изжившей себя, с которой можно было отложить мечты о спокойной жизни и контролируемом порядке в городе. И уж тем более о безопасности Мартина. София подала дурной пример, пингвин слишком сильно среагировал на провокацию, и мальчик закономерно стал живой мишенью. Мафиози подумал о том, что стоило отправить сироту не просто в убежище, а куда-то подальше, где тот переживет все войны, перипетии и трагедии, топящие Готэм. Освальд и дальше не мог ввязывать невинную душу в игры мира, с которым, живи Мартин прежней жизнью в каком-нибудь благополучном штате, он бы познакомился только по кинематографу, слухам и газетным статьям. Кем вырастали не самые простые дети, барахтающиеся на социальном дне, пингвин знал слишком хорошо. То, во что превратилась Фриц из спокойной замкнутой девочки, посвящавшей все свободное время обучению, маячило самым жутким напоминанием. Пусть девятилетняя Юлия взяла в руки нож, не побоявшись отомстить за мать, но из мясорубки, куда ее бросила, она вернулась не человеком, мясником, по которому никто не скорбел. Мартин, пытавшийся спалить вещи своих обидчиков в день их знакомства с пингвином, тоже ходил по грани. Его ждала преступная дорога, все обстоятельства вели к ней, как и маленькую Фриц. Пингвину хотелось остановить гребаный цикл порождения уродов другими уродами на них двоих, отдать Мартина в хорошую школу, обложить книгами с комиксами, репетиторами, кружками, чтобы вырос не таким, как он с Фриц. Рука пингвина сама потянулась к стационарному телефону. Существовал всего один человек, который мог ему в этом помочь. Тот снял трубку не сразу, но явно спешил ответить на звонок так сильно, что поздоровался с сильной одышкой. Забытая окружающими благородная вежливость в голосе Элайджика Бпота по ту сторону телефонного провода, ее бы Освальд не перепутал ни с чьей другой. Всякий раз, нечасто общаясь с отцом, он уповал только на то, что тот не смотрит новости, развлекается с молодой филиппинкой, каждое утро и вечер выгуливает дога покойной супруги да избавляется от аристократичной бледности под тропическим солнцем с пинаколадой в одной руке и Томом Фицджеральда в другой. Казалось, Элайджи тоже было проще поддерживать эту игру или жить в неведении. Когда же мужчина говорил о тоске по городу и намерении вернуться, Освальд вкратчиво начинал разговор о новых преступниках, и тот, завязывал думать о подобных глупостях. Пингвин совсем не представлял чопорного Мартина с протяжным тяжелым взглядом на шезлонге в разноцветной подростковой гавайке и шортах рядом с дедушкой и опасался, что под прицел могут взять двух слишком дорогих ему людей сразу, но любое другое место было стократ опаснее, чем то, где жил Элайджа. Мафиози знал, потом он обязательно придумает план получше. Когда буря устаканится, а новое положение в преступном мире станет более устойчивым, буре не суждено было закончиться никогда. С новостями Пенн пожаловал поздним вечером за компанию с Зосом, когда мафиози налегал на Херес, пытаясь унять усиленный недосыпом мандраж и отголоски тоски из-за разговора с отцом, которого совершенно не любил обманывать. Мафиози не признавался себе в этом, но отчасти завидовал Фриц. Она могла с безликим и от тела избавляться, и молча пить газировку из выгоревших банок на террасе дешевого мотеля за бог знает сколько километров от Готэма, и скрывать ей от отца, как и отцу от нее, ничего не приходилось. Иногда пингвин даже ловил себя на ревности. Ему хотелось такого же уровня доверия, такой же заботы и даже отчасти мягкости. Но Фриц всегда держала его на другой дистанции, готовая перерезать глотку даже спустя столько лет вместе. «Сэр Пингвин, что вы выберете?» Нерешительно обратился Пенн к мафиози, когда тот неожиданно притих за обсуждением новостей. «Вопрос срочный, от нас ждут ответа в ближайшие даже не часы, а минуты». Официальный запрос данных о расположении костюмов Court Industries был невозможен, но за пятизначную сумму счетовод получил данные о том, что устройство с серийным номером, выгравированным на воротнике изнутри, подключилось к системе сотовой связи четверо суток назад. Поначалу Court Industries ответили отказом на просьбу предоставить координаты, но перезвонили несколькими часами позже, когда счетовод прибыл к мафиози в особняк, готовясь к не самому удачному отчету, и предложили передать последние координаты за сумму с 6 нулями. Разумеется, Пен мог оформить официальное заявление о краже костюма и потратить от недели до месяца на бумажную волокиту, или поставить почти половину всего текущего капитала пингвина на кон и получить нужные цифры сразу. «Сам как думаешь?» – раздраженно отозвался мафиози. «Я думаю, что вся эта ситуация очень странная, сэр. Вы говорите, у Фрица Зеро была анонимная миссия. Зачем включать эту систему? Это ведь по сути маячок, что несколько противоречит концепции анонимности. Чтобы я вытащил их из западни, очевидно. О костюме знали только здесь собравшиеся и Виктор Фриз. Не то, чтобы я вам слишком доверял, но крайне сомневаюсь, что вы замешаны в делах Фрица. Фрису и подавно это все не нужно, он ищет этот свой способ освободиться из ледяного плена. Вообще-то это обидно, босс. После всего, что мы прошли вместе», — отозвался Зас из кресла у дверей. В беседе участвовать ему было скучно, потому он сосредоточенно чистил оружие карманным набором на журнальном столике, освещенным точным светом напольного торшера. «На вашем месте я бы не доверял именно Фрису. Ему на вашу империю и дела пофигу вообще. Платите, не платите, какая разница? Ему интересно только перестать быть таким отморозком», — усмехнулся каламбуру Виктор. «Короче, я ставлю на то, что вашего мистера сосульку перекупили какими-то новыми технологиями. Вот он и слил вашего ненаглядного. Виктор, тебе иногда лучше вообще не открывать рот. Это полный абсурд. И про Фриса, и про ненаглядного. Насчет Фрица вы реально смешно беситесь». Пингвин проигнорировал выпад, обновил порцию хереса в бокале, осушил залпом, поморщившись, вытер залитый алкоголем рот и повернув голову на счетовода. «Мистер Пен, будьте добры, подготовьте средства. Виктор, нужны твои люди, лучшие. Еще оповести Фриса со светлячком, пусть собирают эти свои суперзлодейские костюмы. Жду всех к завтраку в лучшем виде, сию секунду. А теперь выметайтесь оба». Оставшись в тишине, мафиози, крутя в руках телевизионный пульт, все же решился включить новостной канал и дождаться того, чего Фриц боялась больше всего, ее имени в прямом эфире. Какой-то холеный федеральный агент, взявшийся за это дело вместе с военными, убеждал американцев в контроле над ситуацией и важности сообщения обо всех сомнительных личностях, попадающих под приметы. Пингвин даже не представлял, сколько анонимных вызовов из Нью-Джерси и Балтимора могла получить в первый час следственная группа, сколько людей знала или ненавидела Фриц. Пожалуй, больше врагов было только у него одного. «Джимбо, ах ты же сукин сын!» – вяло прорычал пингвин прежде, чем его запоздало догнал тщательно игнорируемый, но такой необходимый полноценный сон перед тем, как врата Аркхема, сдерживающие опасных вооруженных уродов, сутками позже разверзлись. Примечание к части. Не знаю, что и сказать после пропажи на 3 месяца после переезда в Канаду. Наверное, только то, что моя жизнь стала чертовски похожа на этот фанфик. Традиционные благодарности моей Бете за работу над редактурой старых и новых глав, моим дорогим читателям за актив и непрерывное общение в болталке все эти месяцы, моему Али за то, что есть эти почти 7 лет. И не будь жлобом, пиши коммент. ТГ-канал с историями из Канады, мимами, анонсами, бесспойлерной эстетикой, болталкой, клоунарием и прочим. https://tmegasmosclear. Часть 4, глава 44. Первентин. Примечание к части. Эстетика главы. https://tmegasmosclear617. Подобно древнееврейскому ионе, извергнутому из китового чрева, Фриц, обессилевшую отгребли одной рукой и с трудом дрейфующую, на 2/3 пути к берегу подхватило стремительное подводное течение, выбросив на причал транзитного поселка на Виргинском побережье Чесапикского залива. Запоздало на движение ее тела сработал прожекторный датчик, и ослепительно белый свет выхватил пустынный причал. Впрочем, никто из местных на это не отреагировал, окна всех прибрежных зданий сливались с ночной чернотой, как не отреагировала и Фриц, неподвижно распластавшаяся на песке. Прибывающие волны поначалу плавно, затем со стервенением хлестали ее по ногам, содрогая обмякшие, обескровленное и обвитое тиной с водорослями тело. Судя по отсутствию реакции на любые раздражители, разум ее находился далеко от умирающей оболочки. Он пребывал там, где пахло баллистоловыми 174, баллистол, оружейная смазка, разработанная в начале 20 века, пятнами на уже твердой от застарелого пота тактической форме, сладковато-едкими следами от пороховых газов и гнилыми от потрошения, под ремнями без пальцовок, утяжеленных металлическими пластинами на костяшках, подобной уродливой гаммой разрозненных запахов, сливающихся в сердечную ноту смерти, отличался всего один человек, тот, о ком уже и вовсе не вспоминали за парадом разношерстных уродов, трясущих Готэм все безжалостнее с каждым годом. Изможденный, Фриц хотелось поверить в иллюзию, построенную ее слабеющим разумом, о том, что жизнь, где не было суда сов, Аманды Уоллер, Сети, Десмонда, только напарник и торжество момента оказалось ей снова доступной. Но когда она уловила слишком сильную концентрацию запаха напарника, будто Тэ нависал над ней почти вплотную, то ощутила прилив противоестественной ярости. Зачастую покойный напарник сидел в привычных полутора-двух метрах, неотрывно глядя, как юная убийца спит, и блуждал по сырым лабиринтам своих больноублюдочных мыслей, заглушал остатки здравого смысла или редкие рассуждения о бессмысленности убийств и терроризма у Уайлдтёки, или плел. Его ловцы снов из человеческих останков еще долго снились в кошмарах готэмским детективам, но он не нарушал дистанцию между собой и Фриц, установленную последней, только смотрел на нее, пока Фриц сама не подсаживалась к нему, пытаясь согреться в особенно промозглые или пьяные ночи. Первые месяцы убийцу в противогазе подобное внимание напрягало, но после смерти тогда она еще несколько лет не могла привыкнуть к пустоте у постели. Не открывая глаз, Фриц силой скинула ладонь тогда со лба, тот действительно нарушил негласное правило, проверяя ей температуру, и приподнялась на локтях. У мужчины не имелось привычки оставлять грубость юного напарника без ответа, потому он прицельно толкнул ее в плечо, уложив обратно на лопатки, и посоветовал расслабиться. Следовать совету киллер не планировала, зарядив ногой мужчине в живот. Во время столкновения стопа ее кроссовки уперлась в твердое под курткой. Напарник тоже носил под широтой куртки внушительный арсенал. Подобная реакция мгновенно распалила Тэ. Громадная, почти горелья лапа шлепнулась Фриц на горло. В ответ уже его горло оцарапало 10-дюймовое лезвие керамбита. Попытка скинуть второй рукой кисть Фриц закончилась неглубоким, но способным стать летальным при большей силе нажатия порезом. Он отстранился, сначала отодвинул шею, затем туловище на привычные 2 метра между ними. Только после того, как тот сел, широко расставив согнутые в коленях ноги, Фриц решилась разомкнуть веки, проморгавшись и сфокусировав взгляд на мужчине. Он выглядел именно таким, каким она его запомнила. Поначалу он не смотрел на нее, только в окружении разложенного на бетоне огнестрела праздно разглядывал носки грязных армейских ботинок. Темно-багровая кровавая пленка на них вперемешку с уличной грязью в полумраке походила на гуталин. Затем он сцепил пальцы в замок и ответил на взгляд киллера. Смотрел он все так же. Своей слепой, посеревшей радужкой мужчина заглядывал сквозь полотно реальности в темнейшие недра человеческих душ и всегда раскладывал их на атомы. На жертв подобное влияло внушительнее противогаза Фриц. Возможно, под маской последней они надеялись увидеть человека, ведь с человеком всегда можно договориться. С полухомосапиенсом полувендиго договориться было нельзя. Зло не шло на компромиссы. Фриц не сразу поняла, почему разозлилась. Пока ее разум не стал проясняться, а запоздалое осознание причины собственной реакции не заставило скользнуть назад по продавленному грязно-полосатому матрасу, съехав на бетонный пол. «Ты мертв, тот, в прошлый раз, когда Фриц видела свое прошлое слишком реалистичным для простого сна, федералы пичкали ее наркотиками вперемешку с электрошоковой терапией. В этот раз она, вероятно, и вовсе умирала». Кривые губы Тэ рассекла усмешка, всегда контрастирующая с широко раскрытыми глазами. Он открыто насмехался над ее наивностью и над собственной смертью. Фриц вымученно приложила к лбу тыльную сторону ладони, понимая, что не чувствует непрерывной пульсирующей боли, кроме ощущения молота звуков, бьющего внутри черепной коробки по наковальне мозга, преследующей ее последние сутки, и, меняясь в лице, рассмотрела обе ладони. Те были тоньше, меньше, белее, без лихтенберговых фигур выше запястий, целые, как в 15 лет. Что было еще невозможнее, чем живой и невредимый тот рядом? «Мои руки», — заметила она, сжимая пальцы так сильно, что обломанные ногти впились в кожу ладони до кровавых полумесяцев. Боль так и не вернула ее к реальности. «Что твои руки? Они на месте». На лице напарника проступило неподдельное снисхождение, которое можно было в других обстоятельствах считать за жалость. Затем он словно отряхнулся от этого краткого, слишком человечного порыва и пространно подметил. «Тебя там хорошо так башкой ёбнули. Ты вообще помнишь, как здесь оказался?» Перед глазами убийцы в противогазе пронеслись горящие обломки яхты и плотная обступающая водная масса. Сине-красный свет мигалок береговой охраны. Недостижимый берег штата Виргиния вдалеке. Холодное и очень быстрое течение, несущее и несущее вперед. Словно залив пытался поскорее изрыгнуть ее на сушу. Затем киллер вспомнила тот единственный раз из далекого прошлого, когда ей пришлось выбираться вплавь. Тогда ее перепутали с другим белым парнем, слившим конкурентом со стороны Марани наркобарыгу в Алмазном районе, одного из мелких сошек Фальконе, Джонни Маккензи, за что его люди слегка отбили ей печень с почками, выбили три резца и отправили в вечное плавание в зимних водах Готэм-Ривер, предварительно подержав в них головой минуту. Они не знали, что, всякий раз принимая ванную, Фриц шла на новый рекорд по задержке дыхания. Она доплыла несколько сотен метров до соседнего дока, пешком через полгорода добралась до их стадом-убежища, несколько раз остановившись у бочек с другими греющимися бездомными, чтобы не замерзнуть насмерть. Затем неделю провалялась с лихорадкой и двусторонней пневмонией. Все это она уже проживала, только спустя какое-то время осознав, что без медицинской подготовки Тадда и ворованных больничных лекарств из его аптечки сгорела бы от острой дыхательной недостаточности. С тех пор она ненавидела плавать. Черная пучина водоемов ассоциировалась у нее с медленной смертью, приходящей за переохлаждением. «Помню я все», — наконец ответила она и сунула палец в рот, проведя подушечкой по зубным рядам в поисках пустот. Но не то выбитые зубы, не то уже искусственные оставались на месте. Годом позже, после потери резцов, она заполнила полученные пробоины качественными швейцарскими имплантами. Целых полгода копила наворованные и заработанные, чтобы позволить себе новые зубы у нелегального стоматолога. Еще несколько раз отпив из фляги, катая на языке пыльно-металлическое послевкусие, напарник использовал резервную флягу редко, предпочитая свежие бутылки. Фриц поставила ее перед напарником на целлофан и как-то по-новому осмотрела разложенный там огнестрел. Ей передался каждый его выбор, от любви к определенному типу оружия до конкретных оружейных марок. Фриц с постепенно наступающим на пятки холодком осознавала, насколько много переняла от напарника. Чего уставился? М635-175, Солт М635, пистолет-пулемет с патронами типа Парабеллум, изготовленный компанией Цолт на основе винтовки М16. Да, Снежок, это тебе не из Скорпиона мочить шестерок Дона Фальконе. В 80-х морские котики перебили из таких 500 панамцев 176, имеется в виду Операцион Юстсаусе, вторжение США в Панаму в 1989 году. Основной целью операции было свержение де-факто правителя Панамы генерала Мануэля Нориги, который был разыскиваем властями США за рэкет и незаконный оборот наркотиков. Отреагировал Тэ на внимание дольше секундного взгляда. «Можешь считать это данью моему прошлому в рядах самой крупной антигуманистической организации для обороны страны, построенной фанатиками, шлюхами, золотоискателями и каторжниками на крови краснокожих и черных рабов». Он патетически вскинул руки к высокому облезлому потолку. «И знаешь, что? Я им благодарен. Ну же, приятель, давай, спроси, за что?» Фриц не спросила. «Благодаря им, я познал смысл этой ебаной жизни. Собирать из трупов конструктор, все же не удержалась от колкости она. А ты попробуй и втянешься. Поищу другой смысл. Мы ведь с тобой одинаковые, Снежок», — помрачнел тот. «Хочешь не хочешь, а ты такой же, как и я. От своей природы не убежать. В конце концов, кислота и эти бочки», — помедлил он, подбирая аналогию, — «это как возвращение к первичному бульону. Он не может знать про бочки». По кругу пронеслось у Фриц в голове. Реализм сна все трескался и трескался. Киллер поднялась и выпрямилась, обводя тяжелым взглядом помещение, ставшее их убежищем. Она знала это место слишком хорошо. Седьмой док в порту Адамса за деловым районом, 21 блок, 370 квадратов площади, 2 этажа и подвал, оборудованный под мясницкую. Соваться сюда местные не рисковали. Все знали, на чью растяжку здание было заминировано по всем входам-выходам, можно нарваться, или на чью грузную черную тушу с кукри. Тогда репутация в Готэме еще что-то дозначила. Все было проще, неожиданно заключила она. «Раньше ты ведь столько раз предупреждал о том, что может случиться, если я пойду на поводу у мафии, но у меня не было выбора». Она нашарила по карманам пачку трежерс и спичечный коробок, рвано закурила, на пятой затяжке прикладывая ладонь тыльной частью ко лбу, заходила взад-вперед по ангару, пока окончательно не вскипела. «А знаешь, что, тот, ты ведь бросил меня?» Убийца в противогазе никогда не задумывалась о том, насколько же сильно на него все эти годы злилась. «Да, ты бросил меня. Пошел один, сука, и сдох». Перешла на тихое рычание она. «А теперь ты смотришь на меня и делаешь вид, что типа не в курсе. Нет, так не пойдет. Мне уже 22 года, т. Меня держат на крючке федералы. За мной охотятся те самые тени. Меня подставили перед сетью, обвели, как лоха, вокруг пальца. А сутки назад мне отстрелили руку ебаные триады». Т. изобразил понимающее выражение, но его выдала тяжело сдерживаемая усмешка. «И какую руку отстрелили? Правую или левую? Это не все. Помнишь, ты говорил не связываться с мафией? Так вот, я трахаюсь с главой готэмской мафии». Фриц сама не ожидала от себя такого отчаянного желания обвалять его с ног до головы в собственной правде. Правде, способной стоить ей жизни. «И кто кого? Я его. Ты и на это ничего не скажешь, вот так просто это оставишь». Отсутствие вспышки со стороны Т действительно выглядело противоестественным. Уровень принятия с его стороны был феноменальным, вот только не по части принципов. У мужчины они, пусть и искалеченные, но присутствовали, чтобы стать спустя годы принципами Фриц. Она хотела, чтобы он кинулся на нее, потому что, всякий раз засыпая с Освальдом, ощущала колкое послевкусие вины за преданные идеалы. Но мужчина только продолжил драить изнутри дуло так, словно постулаты нахуй правительства и не работать на мафию, которые убийца очевидно нарушила, ничего не значили. «Если ты смог трахнуть Дона Фальконе, и тот был снизу, мое уважение», — ты изобразил жестом снятие воображаемой шляпы. «Дон Фальконе мертв, мафией управляет», — киллер наконец затихла, понимая, что ее попытка ухватиться за реальность безрезультатна. «Нет, погоди-ка, и кто же управляет мафией?» Не меняя издевательской интонации, переспросил мужчина. «Неужели Сальваторе урвал свой кусочек власти?» Убийца поджала губы, затихая. Тон ее сменился на привычно ледяной. «Марони тоже мертв. Мафией управляет калека из Истенда. А что насчет федералов? Меня ведь завербовали». Повисла слишком длинная пауза. Фриц докурила сигарету и прикусила зубами новую, когда тот, пересобрав кольт, наконец поднялся с пола, увлекая Фриц за собой боевым жестовым сигналом. Киллер последовала за ним, переступая связку из пяти растяжек у черного входа в ангар, и вышла наружу, щурясь от снежной белизны. Стояла метель, густой пушистый снег покрывал плотным ковром асфальт и крыши соседних ангаров, хрустел под подошвами затертых тактических ботинок маньяка и подростка-убийцы. Это был единственный звук на всю округу, кажется, замершую в ледяном оцепенении. Готэм никогда не был таким беззвучным, но и ты никогда таким, как сейчас, не был. «Куда мы идем?» Фриц попыталась заглянуть в глаза мужчины, ища ответ, но тот шел противоестественно странным образом так, что она все никак не могла рассмотреть даже его профиль. Постепенно ландшафт доков потерял четкость, расплывалось все, даже очертания тактической формы напарника. «Тот, я ведь умираю, да?» — наконец задала она вопрос, который ее по-настоящему интересовал. Мужчина остановился. «Знаешь, почему ты еще живой?» Наконец повернул к Фриц голову тот, затем повернулось его туловище, а с ним дернулась рука, приставляя ровно к центру ее лба кольт. Фриц не отреагировала на это ровным счетом никак, даже не моргнула. «Вот именно поэтому», — кивнул он на ее полное отсутствие реакции, — «это твоя кислая мина всегда все портит». Каждый новый день с ним на протяжении всего года напарничества Фриц неоправданно рисковала. Впрочем, импульс убить ее в Тагде так и не зародился. Голодная одержимость не натягивала его тело пружиной, не затягивала белки сеткой лопнувших капилляров, не заставляла плоть ниже пояса пульсировать от осознания, что с телом можно сделать после. Перекоси лицо Фриц хотя бы единожды улыбка, заблести потухшая серость глаз чуть сильнее, чем от потолочных ламп на зрачках, и ты сорвался бы. Но самый первый порыв, прикончить Снежка, подремывал в нем только потому, что Фриц оставалась неизменно мертвой внутри, когда ела, когда читала, когда расчленяла. Как показали пример оживших в Индиан Хилл, мертвеца нельзя убить дважды. Пауза, зависшая между ними, слишком затянулась. Они не моргали, смотря друг на друга, как в самый первый раз, когда Фриц натолкнулась на одноглазого маньяка на крыше бизнес-центра, из которого похитила документы для менеджера одной из дочерних компаний Уин Энтерпрайзис. Тогда Фриц наконец осознала, что так толком с ним не попрощалась. Те мог покинуть тело, но всегда оставался голосом в ее голове, ощущением руки на плече или дурацкими подбадривающими шутками. Смотрел на нее нечитаемым взглядом, когда делала не самые лучшие выборы. В итоге Фриц сама стала им, только не собирала, а разбирала человеческий конструктор. Даже в способе избавления от тел прослеживался Те. То, что отличало Фриц настоящую от себя прошлой, воля к жизни, развитая до предела, доступного ее биологическому виду. Зная Те ее нынешнюю, наверняка они бы посоревновались, кто быстрее прикончит друг друга без компромиссов. «Я не умру так просто, иначе это все не имело никакого смысла. Ты реально считаешь, что это зависит от тебя?» Голос напарника исказился до гулкого механического треска, последовавшего за щелчком предохранителя. «Да, тот, я сам решу, когда уйти. Ни ты, ни кто-то еще не заберет у меня это право. Подумал, что вам придется по вкусу. Практично, элегантно и весьма в вашем стиле. И, идя долиной смертной тени, не убоюсь я зла», услышала она другой, новый, противоестественный для экспозиции голос хромоногого мафиози, вручающего ей почти годом ранее зажигалку. Тогда он не смог обойтись без подарочной коробки из черного картона с атласной лентой, нервно переминаясь с ноги на ногу, пока она снимала крышку, чтобы достать с бархатной подушечки зажигалку. «Ибо я самый злой сукин сын в этой долине. Это коллекционная модель, всего Зиппо выпустили таких». Послышался новый щелчок и сокрушительный грохот выстрела. Пуля типа парабеллум пробила со вспышкой мигрени на вылет ее лобную кость. Краем глаза Фриц наблюдала движение стреляной гильзы, замедленно падающей на асфальт, и все еще видела почти ожившие воспоминания об Освальде, который, в отличие от Те, был способен принять ее любой. «Освальд?» – почти изумленно спросила она, щурясь. Кровь из ее пулевого сочилась горячими брызгами на глаза, постепенно закрывая алым обзор. «Тебя тоже не должно быть здесь, глупая. Это тебя не должно быть здесь». Его тон, веселый и непринужденный, с которым он презентовал подарок, не поменялся. «Похер на мафию. Похер на Аманду Уоллер. Похер на Ричарда Десмонда. Похер на Лигу Теней. Похер на твои делишки с пингвином или твою контрабанду в Бладхейвене. Твоя проблема не в них. Знаешь, в чем твоя проблема, Снежок? В том, что теперь тебе есть что терять. Привязанности делают тебя слабым. Когда за Освальдом Кабупотом или твоим папашей придут, ты ничего не сможешь сделать. Как не смог сделать, когда твоя мать гнила у тебя в руках? Как не смог сделать, когда я ушел? И знаешь, что еще веселее? Ты больше не сможешь самого себя наебывать. О чем ты? Когда раздался еще один выстрел, этот Эр размозжил пулеметной очередью раскрывшуюся кроваво-мозговым цветком голову пингвина. Всего на мгновение Фриц увидела, как у того уцелел один глаз на крохотном лоскуте бледной кожи, сузившимся в ужасе зрачком на огромной лазурной радужке. Внутри нее все обвалилось, только в глотке застряло невысказанное «нет». «О чем ты, черт побери?» Со звоном, разлетевшимся множественным эхом, обезличенная снежная пустота, застилаемая багряной пленкой, поглотила Готэм вместе с Тоддом, мертвым Освальдом и не менее мертвой Фриц. Убийцу в противогазе затрясло от затяжного грудного кашля, мокроты вперемешку с затхлой водой, а затем от слез, неожиданно хлынувших из глаз. Она знала, что хотела сказать ее подсознание, натянувшее личину тогда. Последний раз Фриц плакала в тот период, когда Ольга, женщина, ставшая ее личным культом, как и Гертруда для Освальда, умерла. Сейчас же убийцу, скрючившуюся и хватающуюся за соднящие горло и грудь уцелевшей ладонью, рвало изнутри от всего сразу, от перенапряжения последних дней и полного физического истощения, от недопрожитых потерь, от идеалов, которые на поверку оказались и вовсе не ее собственными, от бесполезной борьбы и лишений, от ошибок, расхлебывать последствия которых ей придется в скором будущем годами, если получится выжить при подобном истощении и постепенно наступающей гангрене, от глубочайшей усталости от жизни, которую жизнью можно было назвать с натяжкой, и от гордыни, которая не прощала ей слабостей, подобных этой. Фриц ощущала себя бесконечно жалкой, сильнее всего сожалея об иллюзорности пули во лбу, думая только, что лучше бы безумный маньяк, почему-то не убивший ее ни в первый, ни в последующие разы, все же закончил тогда начатое. Он был прав. Теперь она стала, как все, променяв абсолютную свободу на привязанность, и не способна была удовлетвориться ложью, что больше ничего не чувствует. В катарсионной точке истерики, на мысли, что она даже сдохнуть нормально не может, Фриц все же поднялась на четвереньки, пытаясь осмотреться. Под ней был мокрый ледяной песок. Прибывающие волны размеренно обливали онемевшие ноги, в носоглотке пекло от песка с водой, которых Фриц наглоталась, пока плыла, и пыталась безуспешно вытолкнуть из легких с каждой новой порцией кашля. Хуже переохлаждения ощущалась только рука, боль при любом движении воспринималась настолько невыносимо отвлекающей, что ту хотелось просто грубо отсечь, и сопровождающая мигрень тошнота. Помня последствия поспешных движений, киллер просто поползла в тень за причалом, сохраняя последние силы. Нащупав рукой ствол дерева и хватаясь за кору, встала на ноги и медленно заковыляла, несколько раз растянувшись на песке, к черноте домов. Поселок практически пустовал зимой и в межсезонье, только на лето превращаясь в оживленный рыбацкий курорт. Судя по нарядной зеленой табличке при выезде, численность зарегистрированного местного населения составляла 8 сотен человек, из которых в прохладные сезоны набиралось до полусотни. Широкие улицы поселка освещались тусклыми фонарями, выхватывающими проступающие из тени замершие в ожидании горячего сезона здания, безмолвные и сырые. О подобии жизни здесь напоминали только неоновые вывески в местном круглосуточном маркете при заправке. Но, самое главное, в поселке до лета отсутствовала береговая охрана. Индикатором наличия жильцов внутри дома служили машины, припаркованные на лужайках, реже, в гаражах. С четвертой попытки, найдя дом на окраине поселка рядом с несколькими такими же пустыми зданиями без машины, Фриц забралась внутрь через кухонное окно, взломав щеколду, спрятанным при ней еще с яхты ножом и касаясь поверхности только натянутым на кисть рукавом мокрой ветровки. Ее догадка относительно машин оказалась верна. Внутри никого не было, о чем говорили запах давно потекшего холодильника, собачий холод внутри и все та же сырость, которая тянула со стороны залива. Беззвучно обойдя три этажа здания, оставляя за собой влажные следы чавкающими от воды кроссовками, Фриц нашла в кладовой набор новых полировочных тряпок и хозяйственные перчатки и первым делом натянула те на обе кисти, и здоровую, и мертвую, чтобы не оставлять следы крови и гноя. Потом стерла со внешней и внутренней стороны окна следы влаги, закрыла все жалюзи, проверила наличие воды и электричества, припасов в кухонных шкафах и на складе, одежды для переодевания и медикаментов. Хуже всего пришлось с последним. В аптечке на кухне хранились только простые антибиотики, бинты и порошковые чаи от простуды. Открыв несколько консервных банок с мясными рагу, Фриц в попыхах поела и запила ударной дозой из половины антипростудных пакетиков, заваренных в одной чашке до выворачивающей желудок консистенции. Когда ее тело постепенно прогрелось и окрепло, киллер собрала мусор, протерла полы и нашарила в гараже рулон целлофана для теплиц, отмотав половину, чтобы простелить будущее место ночлега. От ванны киллер заведомо отказалась, сосредоточившись на подготовке места для сна. Чердак, на первый взгляд, идеальное место, чтобы незамеченной переночевать, оказался настолько заставлен, что бесконечные коробки едва не вывалились на киллера, стоило открыть потолочный люк, потому из множества комнат выбор Фриц пал на давно неиспользуемую детскую, с обзором на улицу, гараж и побережье. Свернув рулоном ковер и простелив целлофаном паркет под ним и легкое синтепоновое одеяло, Фриц легла на пол. С неприятным хрустом завернувшись в кокон из целлофана и синтепона с головой, киллер съежилась от непрекращающегося холода и липнущей к коже мокрой ледяной ткани. Стоило одежде прогреться до температуры тела, как Фриц наконец провалилась в сытый, глубокий и долгожданный сон. Подобная авантюра была слишком рискованна, но поняла это Фриц, только когда проснулась от мерного гула автомобильного двигателя и приглушенного бодрого кантри, так и не узнав, что ее сон длился около полутора суток. Убийца не сразу поняла, где оказалась и сколько времени прошло. Над головой висела кремовая люстра-вентилятор с декором в виде розовых пластиковых бабочек. Сквозь плотные жалюзи пробивался приглушенный свет солнца. Приподнявшись на локтях с оглушительным хрустом целлофана, покрывшегося изнутри конденсатом, Фриц подползла к окну и осторожно отодвинула жалюзи, чтобы рассмотреть, как немолодая южанка и мужчина на 2-3 десятка лет младше выгружают из багажника на лужайку пакеты с едой и вещами. Скрипя зубами от мигрени, расплата за химический коктейль в ее крови, лихорадку и наступившую гангрену, рука полностью почернела, не заставила себя ждать, она выбежала в коридор, а оттуда на первый этаж в затемненную гостиную, где сняла с настенной магнитной ленты разделочный мясной нож. И, хотя мусор за собой Фриц убрала, следы проникновения в дом, неравномерный слой пыли, нотки постороннего запаха и переставленные предметы могли зацепить взгляд опытной домохозяйки. Так и произошло, когда женщина, первой зашедшая в дом, принюхалась. «Что за вонь?» – поморщилась она, бросая на кухонный остров ключи и сумочку. «Это морозильные камеры, мам», – донеслось со двора. «Я же тебе говорил, в том году ты точно забыла их разморозить». «Нет», – ответила женщина сдавленно. «Может, чертовы еноты, я тебе говорю, это что-то другое». «Что дальше?» «Жучки в люстрах и прослушка в телефоне, меньше смотри с Айфой 177». «СФ Универсал, американский кабельный телевизионный канал, специализируется на показе научно-фантастических, фэнтезийных, паранормальных, мистических, хоррор-сериалов и фильмов. Никому не нужен твой дом», – всплеснул руками мужчина, явно не разделяя озадаченности матери, и вернулся за руль. Взгляд хозяйки остановился на пакетике из-под антипростудного, наполовину прикрытой ножкой стула. «Еноты», поднимая его, она рассыпала остатки порошка по полу. Спустя год в сыром доме бумага наверняка пошла бы желтыми разводами и отсырела вместе с содержимым, но пакетик был сухим, словно его открыли немногим ранее получаса назад. Затем она сощурилась, видя на полу четкий стык между остатками пыли и чистым, словно вчера выдраенным паркетом. «Я, может, старая, но не глупая. Звони в полицию. Тут кто-то был», — крикнула она сыну, заводящему машину в гараж. Тот не услышал ее за шумом двигателя и замерла, прислушиваясь к стоящей в доме тишине. Любопытство, заложенное в человеческой природе, идущее от Танатоса тяга к прыжку в бездну, если оказался у ее края, заставили женщину не попятиться к выходу, а, вооружившись каминной кочергой, направиться в гостиную. Домохозяйкой она была славной, ножи в доме оказались хорошо заточенными, потому лезвие, вбитое ей в межреберный промежуток, протыкая левый сердечный желудочек, прошло телесные ткани, не сломавшись. Не глядя в мутнеющие глаза женщины, Фриц вбила нож глубже, затыкая плотно рану лезвием. Одной рукой удержала тело от громкого падения и беззвучно уложила на паркет. Вытянув кочергу из рук женщины, она прокрутила кованный металл в пальцах, оценивая сбалансированность, и направилась к двери, соединяющей гараж с домом, чтобы проломить голову явно не подозревающему подвоха мужчине, входящему внутрь. В отличие от матери, тот скончался не сразу. Пытался вяло пойти на Фриц с закатившимися после порядочного сотрясения глазами. Его череп размозжился посмертно только с четвертого удара. Фриц кратко отдышалась, вытирая тыльной частью перчатки, все еще сжимающей кочергу, кровь, попавшую на веки и щеки. Она настолько привыкла к собственной воне и послевкусию запаха открытой, свежей плоти, что ее даже не скрутило от тошноты, а тело, которое с пробуждения в лесу ощущалось переломанным, слабым и существующим вне разума, за время здорового сна и под препаратами существенно окрепло, восстановившись. Вместе с частичной мышечной силой вернулась и ясность мысли. Несколько минут Фриц простояла, рассуждая, как лучше обставить произошедшее. Можно было устроить кровавые семейные разборки или спалить все к чертям, но остановилась на содержании краткого услышанного диалога между матерью и сыном. В подвале действительно нашлись морозильные камеры, всего по метру в диагонали, для домашнего хранения овощей и мяса, и, в отличие от потекших, в приближении невыносимо разящих застарелым жиром и плесенью холодильников, чистые и отключенные. Подключив их к электросети, Фриц убедилась, что две из трех точно работают нормально, и вытащила полки, чтобы часом позже затолкать внутрь трупы, предварительно обвернутые целлофаном и одеялами, зафиксированными несколькими уровнями скотча по шее, плечам, бедрам, коленям и ступням. И, хотя тела в целлофане с тканью выдержали спуск по лестнице, чтобы долгие недели спустя покрываться инеем в морозильных камерах, спина киллера такие нагрузки не выдержала. Скривившись в неестественной позе от мышечного прострела в пояснице, Фриц плотно сцепила зубы, пыталась отдышаться, пока спазм не прошел. С одной рукой ее карьера уборщика трупов была точно невозможна, как и множество других граней преступной деятельности. Когда наверху послышался стук в дверь, Фриц все же разогнулась и невесомой походкой вернулась наверх. Нежданный гость еще несколько раз постучал в течение 5 минут и, не дождавшись ответа, прекратил попытки. Проскользнув на второй этаж, Через щель в жалюзи Фриц рассмотрела соседку в летах, свернувшую с крыльца дома на соседнюю улицу. Та несколько раз растерянно оглядывалась на дом. Стоило сматываться, гребаные маленькие городки с гребаными дружелюбными соседями. Пока половина жителей не пришла на порог с яблочными пирогами и запеченными индейками. Ее опасения оказались не напрасными, поскольку за последующие 5 часов, потраченных на собственную гигиену, а после на финальную чистку покрывшихся сухой пленкой следов крови на паркете и нескольких случайных пятен на коврах, а также уборку остальных поверхностей, от жалюзи до кранов, параллельно со стиркой одеяла в подвальной прачечной на самом высоком температурном режиме, стук в дом повторился еще 3. Соседи со смежных улиц, заметившие машину при въезде в поселок, пытались сначала достучаться, затем докричаться, двое заглядывали в окна, но, наталкиваясь на нежилую тишину и отсутствие обзора, покидали территорию. Фриц надеялась, что, когда уедет, у нее будут хотя бы сутки на смену машины. С подобным уровнем социальной настороженности копы могли попасть в дом раньше ею задуманного. Напоследок проверив перед отъездом все комнаты, она забрала с собой крупные наличные деньги из бумажников обоих владельцев дома и их покупки, вбросила в багажник мусорные пакеты, предварительно застелив и тот целлофаном, после чего с выключенными фарами покинула дом и поселок. Человек, который смотрел на нее из салонного зеркала, мало походил на человека, который входил в лабораторию Уин Энтерпрайзис, скорее на слезшую с кокаина или иглы наркоманку, одетую в несуразно широкую одежду устаревшего кроя для домохозяек за 50, растрескавшиеся на сгибе стопы походные ботинки и заношенные шерстяные перчатки с не менее заношенной полосатой шапкой и шарфом в тон. Выбирая из немногочисленных вещей, найденных в пакетах, отсыревших гаражных коробках и гардеробе, она неожиданно осознала, что ее могут поймать, только если знают, кого искать. И пусть лучше бы ее попытались отловить копы за бродяжничество или употребление, перепутав с кем-то из несчастных душ, слишком рано ступивших на путь зависимости. Это было всяко лучше, чем побег от нескольких десятков патрулей и военных. Боль в спине догнала Фриц за рулем с утроенной силой, смешавшись с накатывающей мигренью, от которой приходилось 2 останавливаться у обочины, чтобы прочистить желудок. Сворачивая в 3 на обочину в уже густых сумерках, она не выдержала и обшарила машину и захваченные мертвыми хозяевами вещи в поисках аптечки. Выглушила половину пластиковой банки Тайленола, и только когда препарат подействовал, смогла вернуться за руль, продолжив движение. Ей нужен был чертов хирург, способный отделить кусок гниющей плоти от тела. Обратиться в реальную клинику она не могла, подпольных специалистов в Виргинии не знала, потому ехала вперед, надеясь, что найдет способ разобраться уже на месте. Первая попавшаяся металлическая вывеска над черной пустынной трассой подсказала маршрут в сторону ближайшего и самого крупного города штата, Норфолка, в то время как решетчатые двери психиатрической лечебницы для душевнобольных преступников Аркхэм выпустили на улице Готэма 87 возбужденных, одержимых единой идеей разрушения психов.